«Известно, что в каторгу пойдешь», — утешил ее конвойный. Встретясь с Зейнаб на очной ставке, конста пал духом. До сих пор он тосковал по Зине, но был спокоен за нее, думал, что она в безопасном убежище. «Ты прятала у себя, разыскиваемую судом, зарайскую крестьянку Марию Прохорову?» — спрашивали Зейнаб. «Никакой Марьи я не видела», – спокойно возражала она, – «и не знавала. А этого человека, Филиппа Гордеева, хотя и знаю в лицо, но дел с ним никаких не имела. И чем он занимается, мне неизвестно. Ваше благородие», – обратилась она в конце допроса к следователю, – «правда ли, что по закону мне за мои дела следует каторжная работа?» «Правда, Зейнаб, разве уж особое милосердие суда?» Зейнаб сомнительно покачала головою. «Аллах велик», – сказала она, – «судьба людей в его руках. Покорно благодарю вас, ваше благородие». Возвращенная в секретную, Зейнаб улеглась спать, накрывшись головою халатом. Часовой, заглядывая время от времени в окошечко камеры, удивлялся, как долго и неподвижно спит татарка. Сторож принес арестантке обед, она не шевельнулась. Он окликнул Зейнаб, не слышит. Начал расталкивать, Зейнаб грузно свалилась на пол, мертвая, холодная, с сине-багровым лицом и страшно вытаращенными глазами. Из страха каторги она отравилась каким-то восточным ядом, который при аресте успела скрыть под своими длинными крашенными ногтями. Филиппа Гордеева, то есть консту, и всех арестованных вместе с ним, следователь счел нужным припроводить этапным порядком к местам приписки для удостоверения личности, так как явилось подозрение, что имена обвиняемых вымышленные, а паспорта фальшивые. Конста и Нинила назначены были в одну партию до Нижнего Новгорода, откуда предстояло им направиться к Консте в Тульский острог, Ниниле в Рязанский. Идти было не тяжело, партия была небольшая, этапный офицер попался нестрогий, весельчак и ловелас. На второй ночевке от Казани Конста, изнемогший в терзаниях стыда и отчаяния, почти до сумасшествия, едва попробовал сомкнуть глаза и избыть бессонницу, как кто-то окликнул его шепотом, и над ним выросла в сером мерцании рассвета высокая фигура в солдатской шинели. «Чего надо?» – сердито спросил Конста, думая, что его будет конвойный. Но солдат зашептал. «Это я хозяин, не Нила. Побежим, пока мест что. Все спят. Я того, этапного-то, придушила». Веселому офицеру приглянулась рослая арестантка, и он без долгих церемоний пригласил ее к себе в каморку на свидание. Очутившись с этапным глаз на глаз, Нинила среди безмолвных нежностей вдруг схватила его за горло. Он не успел крикнуть, как потерял сознание под ее могучими руками. Тогда Нинила взяла его саблю и, выглянув на крылечко, осторожно позвала со двора двух конвойных, которых офицер поставил было охранять спокойствие своих амурных похождений. «Служивые, подьте сюда, их благородию что-то больно, нехорошо». Едва обманутый конвойный взбежал на крыльцо, как страшный удар саблей по голове сбросил его по ступенькам под ноги спешившему вслед за ним товарищу. Тот споткнулся и упал ничком. Нинила насела на него верхом и, сдавив солдату горло коленами, принялась глушить его по темени эфесом офицерской сабли. Несчастный, врасплох прижатый ее тяжелым телом к земле, ощутился в беспомощном положении, тем более, что совсем растерялся и струсил. Он стонал, но стоны его съедала земля и тело Нинилы. Он искусал ей ноги в кровь, но она не замечала боли и гвоздила горемычного солдата по темени, точно толкла в ступе пестом, пока он не перестал вздрагивать. Этап крепко спал, не подозревая происшедшей на нем беззвучной драмы. Один из конвойных умер на месте, другой лежал без чувств. Этапный офицер был еле жив и не мог сказать ни слова, когда преступление Нинилы и побег ее вместе с Констою были обнаружены просиявшим солнцем. В первом ужасе и переполохе преследователи потеряли много времени. По ржам и перелескам беглецы успели пробраться на зады какой-то деревушки и пролежали в коноплях до поздней ночи, не смея перекинуться между собою даже словом. Нинила при помощи булыжника и офицерской сабли расковала консту из ножных кандалов, и к новому утру беглецы ушли далеко в сторону от этапной линии. На этот раз им была не судьба пойматься. Встретив на проселке подгулявшего мужика, конста под смертную угрозу заставил его променяться армяком на свой халат. Мужичонка был благодарен уже и за то, что ушел живым из беды. День висел кислый, холодный, дождливый. Конста и Нинила сидели на бугорке под полосатую верстою, молчаливые, унылые. Свобода не утешала Консту. Потерянная без вести Зина заслоняла ему весь мир. Он чувствовал себя одиноким и ненужным никому на земле. «Хозяин?» «А хозяин», — сказала Нинила. «Альтепереча пойти нам врозь?» «Это еще зачем?» — сурово отозвался Конста. Боюсь, хозяин, не поймался бы ты вместе со мною. Больно я, идол, выросла приметчиво для людей». Конста взглянул на Нинилу. Собачья привязанность, звучавшая в словах и светившаяся в глазах этой грубой и дикой девки, невольно тронула его. Теперь, когда он так убит, так разочарован в своих планах и в своих силах, остаться одному со своими горькими мыслями показалось ему страшно. «Право, ну, хозяин», — настаивала Нинила, — «брось ты меня, авось я и одна не пропаду. А пропаду что я? Сирота, туда мне и дорога». «Полно врать», — мягко остановил ее Конста. «Как я тебя брошу? Коли есть нам такая планида, чтобы пойматься, то поймаемся все равно, что врозь, что вместе. А вместе мы бежали, вместе и пойдем. Будем вдвоем горе мыкать. В компании кнут веселее. Однако шевелись. До вечера нам надо уйти мало-мало верст 40». Они зашагали босыми ногами по мокрой траве. Конста упорно глядел на серый, засланный дождевою сеткою горизонт. Злая улыбка кривила его бледные губы. В опечаленном уме его плыла тяжелая дума. «Эка мокреть-то, сера-то, сги впереди не видно. Эх, богатырь, богатырь, Константин Свет Иваныч! Такова ты и вся твоя теперь воля, волюшка, одинокое, злое горе гореваньице. Ох, Зина моя, Зинушка, погубил я тебя, проклятый! Да найду же я тебя, найду, найду! Либо, коли не найду, сам жив не буду». Конец книги. 1889-1896 годы.